Как они капитулировали? Глава 1. В ночь на 8 мая я получил бумагу, которую сохраняю как драгоценную реликвию. Предъявителю сего, писателю Славину Л.И., разрешается присутствие и работа на аэродроме и в залах заседания на особом мероприятии, проводимом командованием 8 мая 1945 года. В таких деликатных выражениях было обозначено величайшее историческое событие – акт подписания капитуляции Германии. Мы, группа военных корреспондентов, несколько взволнованные предстоящим зрелищем, с утра поехали на берлинский аэродром Темпельгоф. Там мы будем присутствовать при встрече с делегациями союзников. Там же мы увидим прибытие уполномоченных побежденной Германии. Мы жили в те дни на юго-востоке Берлина, в пригороде Кёпеник, в той части его, которая теряет городской характер и переходит в дачный поселок на берегу реки Дам. Кёпеник принадлежит к числу так называемых внешних кварталов Берлина. Несколько лет назад фашисты, отдавшись своей страсти колоссальному, включили в черту Большого Берлина 14 прилегающих районов, прибавив таким образом к 6,5 тысячам га Старого Берлина еще 81 тысячу га Нового, после чего Берлин превзошел по территории Нью-Йорк и Лондон, что дало нацистам пищу для нового хвастовства. Кёпеник сохранился целым, как и все почти внешние кварталы. Буря войны прошла по Берлину, не тронув его пригородов. Вокруг коттеджей цвели сады, узкие улицы были полны народу. Берлинцы без конца сновали взад и вперед, главным образом женщины. Мужчин почти не видно было. Одни старики и инвалиды. Все с корзинками. В Берлине царил ажиотаж, насыщение. Возле продовольственных лавок, так называемых «Lebensmittel», стояли очереди. Здесь происходила продажа продуктов по карточкам, организованная советским командованием. И то выражение удовлетворения на лицах берлинцев, которое нас поражало, прежде всего, вызвано было двумя могучими причинами. Первая – прекратились бомбежки, обстрелы, бои. Вторая – появились хлеб, мясо, сахар – и прочие давно невиданные в Берлине вещи. Мы проехали по Дамбек, свернули на Берлинерштрассе, миновали Силезский вокзал, Трептовер-парк, станцию Нейкель. Еще несколько дней назад имена эти были названиями плацдармов, командных пунктов, огневых позиций. Теперь это мирные улицы, если только можно назвать улицами вулканический хаос из кирпичей, железных балок и трупов. Все же и здесь живут люди в погребах, в уцелевших убежищах. Показались огромные каменные амбары, окружающие воздушную гавань Темпельгоф. Стены их украшены рельефными изображениями орлов, горбоносых, голенастых, с нахальным задиром головы, что делает их похожими больше на петухов. Они изваяны в лапидарном стиле грубой прусской скульптуры, которая так характерна для Берлина. Пролавировав меж огромных воронок, меж крошева немецких самолетов, меж ангарных руин, мы вырвались на травянисто-бетонный простор аэродрома. Тут же стояло несколько больших немецких транспортных самолетов Ю-52, совершенно целых. Движение наших войск было до того стремительно, что они не успели улететь. Да и куда? Следы воздушных бомбежек мешались со следами наземного боя. И здесь еще на днях жестоко дрались. Рано еще, знойно, в воздухе марево. У нас, в Москве, такая погода бывает в июле. От бетонных плит пышет жаром, как от печки. Невдалеке домовито расположились советские истребители Яковлевы. Вокруг туманный силуэт Берлина. Проходит команда, назначенная в почетный караул. В траве лежит оркестр. Ему становится скучно. Для собственного развлечения он начинает играть. Бойцы пляшут в кругу. Лезгинка, барыня, Катюша звучат под белосоватым берлинским небом. На древках, воткнутых в землю, чуть шевелятся под вялым ветерком флаги британский, советский, американский. Ждем.